в самых мерзких углах разума. Запомни эти фразы, я тебе не по зубам. Как пазлы собрал, только текст, а не жизнь свою. Монолит спокойно ходит по лезвию. А я порылся в самых мерзких углах разума. Запомни эти фразы, я тебе не по зубам. Как пазлы собрал, только текст, а не жизнь свою. Монолит спокойно ходит по лезвию. Андрей и Монолит в параллельных мирах живут, но в том и в другом одинаково жутко. Дни как асфальт, это серые пятна в памяти. Пишу тексты, чтоб себя воскресить. Голод и жажда тут антисоциально. Кинут под стражу, мигом накажут. А как удержаться перед соблазном? Жить без бабок туго, сука, но надо двигаться дальше. Осторожно, даже близкий тебе может вырыть яму. Нет надежды на подачки, надо брать все самому. Общество в тоннеле, где света не видно. Но я плыву по течению, как дохлая рыба. Прохавал одиночество, теперь фиты мне ни к чему. Смешить судьбу пытался, от нее улыбки не дождусь. За фейм и пиар ты готов тонуть в фальше. Твое очко, как летом окно нараспашку. А я порылся в самых мерзких углах разума. Запомни эти фразы, я тебе не по зубам. Как пазлы собрал, только текст, а не жизнь свою. Монолит спокойно ходит по лезвию. А я порылся в самых мерзких углах разума. Запомни эти фразы, я тебе не по зубам. Как пазлы собрал, только текст, а не жизнь свою. Монолит спокойно ходит по лезвию. Рэперы бреют ноги, будто пидоры. Курят пластилин, запас рифм на нули. Мой флоу даст понять вам, мне равных нет. Если ваш рэп универ, я хуёвый студент. Монолит алкоголик был, бухал как бессмертный. Дым тянул, но не пускал гадость по венам. Без славы и денег моя жизнь симбиоз правды и гнева. И тебе делать тут нехуй. В посаженном тазике, обсаженный сзади ты. Пуская сопли, думал, что пизда-то зафристайлил. А я порылся в самых мерзких углах разума. Запомни эти фразы, я тебе не по зубам. В самых мерзких углах разума. Запомни эти фразы, я тебе не по зубам. Как пазлы собрал, только текст, а не жизнь свою. Монолит спокойно ходит по лезвию. А я порылся в самых мерзких углах разума.